Я сразу сказала ей, что это подделка, причем совершенно недвусмысленно. «Это вы так говорите, но не тот. Я не нашел вашего отчета по данному делу. Нам показалось, по поводу такого вздора даже отчитываться не стоит, сэр. Мы не имеем права запускать работу с документами, но не тот. Когда вступит в силу новое законодательство, регулирующее типоотчетность, нам за каждый чих придется нести ответственность. Привыкайте. И что там с нападением на неандертальца?» «Недоразумение». «А это тоже недоразумение». Он положил на стол полицейский протокол. «Допустила к управлению повозкой, запряженной лошадьми, вычеркнуто, лошадиными силами, развратную персону. Выпустили за руль сумасшедшую, а затем помогли ей избежать правосудия. Что вы натворили?» «Во имя благой цели, сэр». «Как бы не так», — рявкнул он, передавая мне типа заявления. «Мне его вручил офицер Скупердяйр, завскладом. Вы просите новый Браунинг?» Я тупо уставилась на листок с запросом. Мой Браунинг, за которым я так тщательно ухаживала с того дня, как мне его выдали, остался где-то в автосервисе, затерянном в дебрях неправильного времени. «Вот это, с моей точки зрения, очень серьезно, но не тот. Здесь говорится, что вы потеряли типа собственность во время несанкционированной работы на типа 12. Меня возмущает вопиющее невнимание к собственности организации, но не тот. Вы же понимаете, мне приходится думать о бюджете». «Так и знала, что к этому все идет», — пробормотала я. «Что вы сказали?» «Я сказала, когда-нибудь верну его, сэр». «Допустим. Но утрата собственности подпадает под графу ежемесячные расходы, а не годовое пополнение бюджета. Мы и так последнее время роскошествовали. Ваша выходка с Джен Эйр была удачной, но не бесплатной. Принимая во внимание все вышесказанное, я, как это ни печально, вынужден оценить ваше служебное соответствие на «Е». Требуется определенная работа над собой». «Е? Сэр, я протестую». «Разговор окончен, но не тот. Мне действительно очень жаль, но это не в моей власти». «Значит, вот как типа один мне мстит», — возмутилась я. «Вы сами знаете, что за все 8 лет службы меня ни разу не оценивали ниже, чем на «А». «Не стоит повышать голос, сударыня», — ровным тоном ответил Пшикс, грозя мне пальцем, будто своему спаниелю. «Разговор окончен. Поверьте, мне очень жаль». Конечно, я ни на секунду ему не поверила. Более того, у меня имелись сильные подозрения, что на него надавили сверху. Я вздохнула, встала, отдала честь и собралась уйти. «Подождите», — сказал Брэкстон. «Есть еще кое-что». Я вернулась. «Да?» «Сдерживайте свои эмоции». «Это все?» «Нет». Он протянул мне пластиковый пакет с какой-то одеждой. «Теперь наше подразделение спонсирует совет по продаже тостов. В пакете кепка, футболка и куртка. Надевайте их при каждом удобном случае, и не забывайте, что вас ждут корпоративные развлечения». «Сэр!» «Нечего жаловаться. Если бы вы на том самом шоу Эдриана Выпендрайзера не съели тост, они в жизни не стали бы с нами сотрудничать. Больше 1 000 000 фунтов!» «Не таким растратчиком бюджетных средств, как вы, нос воротить! Закройте дверь за собой, ладно?» Утренние радости на сём не закончились. Выйдя из кабинета Брэкстона, я едва не налетела на Скользома. «А!» — воскликнул он, — «но не тот. Если не возражаете, на пару слов». Просьбой тут и не пахло, это был приказ. Я проследовала за ним в пустую комнату, где обычно проходили допросы, и он закрыл дверь. «По-моему, вы в таком дерьме, что у вас скоро глаза станут карие, но не тот». «Они у меня и так карие, Скользом. «Тогда считайте, что вы уже в заднице. Перейду прямо к делу. Вчера вечером вы заработали 600 фунтов». «И что?» «Служба негативно относится к подработкам на стороне». «Я работала на стокера из типа 17. Меня к нему назначили, все чисто». Скользом притих. «Его доносчики явно плохо поработали». «Я могу идти?» Скользом вздохнул. «Послушайте, четверг», — продолжал он уже не так воинственно, — «нам надо знать, что затевает ваш отец».